Варди беззлобно снял руку Жюльена со своего плеча. «Наоборот», — сказал он, — «я наконец-то избавился от злого духа, который управлял мною все эти годы». «Да и вообще, что тебя так удивляет? Вспомни-ка наш последний спор, когда ты бравировал своим пессимизмом перед этой американкой. Тебе ли удивляться?» «Ради бога», — взмолился Жюльен, — «у тебя в голове сплошная путаница». «Никогда еще у меня в голове не было такой ясности, а моя память, как тебе известно, работает четко. Тогда ты обвинил меня, как неоднократно обвинял и раньше, что я сижу на ничейной земле между линиями фронта. Я готов признать, что ты был прав, и занять более реалистическую позицию. Гордись тем, что тебе удалось хоть кому-то прочистить мозги. Один человек — это, возможно, и немного, но в последнее время у тебя и не было обширной аудитории». На этот раз Жюльен не нашел, что ответить. У него в мозгу прозвучали как эхо слова Хайди. «Больше всего мне не нравится в вас ваша надменная поза человека с разбитым сердцем». Он допрыгал до алькова и уселся там, положив подбородок на сжатые кулаки. В своем свитере с высоким воротом он напоминал утомленного велосипедиста после проигранной гонки. «Ну вот», — закончил Варди, — «теперь мой черед слушать». Щеки Жюльена задергались было в нервном тике, но он почти сразу почувствовал это и взял себя в руки. Повернувшись к Варди изуродованной половиной лица, он медленно произнес: «Ты можешь обвинить меня в безответственном излиянии пессимизма без учета его деморализующего воздействия на других. Здесь я готов признать вину. Но не станешь же ты обвинять меня в том, что ты решил совершить самоубийство, перейдя на другую сторону?» «К чему метафоры?» — сказал Варди. «Я мыслю конкретно. Я обманывал себя, полагая, что возможен последовательный нейтралитет. С этим заблуждением покончено, и помог его гибели ты. Поскольку мне под 50, и я стою перед необходимостью принять ту или иную сторону, то выбор падает на ту, на которую указывает логика истории». «Господи, какой же прорицатель поведал тебе логику истории?» «Риторический вопрос. Тебе известно, что я никогда не утрачивал веры в диалектический метод, позволяющий разглядеть порядок в кажущемся хаосе. В этом всегда состояла основная разница между мной и тобой». Варди говорил более напыщенно, чем это обычно случалось, когда они бывали вдвоем. Он положил одну короткую ножку на другую и с натянутой улыбкой потягивал вермут, словно демонстрируя спокойствие и хладнокровие. Жюльен понял, что заставить Варди изменить принятое решение — безнадежная затея. «Да», — медленно произнес он, — «я всегда относился к тебе как к современному воплощению средневекового схоласта». «Позволь заметить», — прервал его Варди, — «что ты уже во второй раз отсылаешь меня в средние века. Сперва я оказался одержимым злым духом. Теперь же, надо полагать, ты собираешься выстроить параллель между схоластическими рассуждениями приверженцев Аристотеля и социальным анализом, опирающимся на Маркса». «Да», — сказал Жюльен, — «страшнее всего то, что мы очень хорошо понимаем друг друга. Видимо, ты все-таки признаешь, что параллель не лишена оснований. Троица Гегель, Маркс, Ленин удивительно напоминает троицу Платон, Аристотель, Александр. Маркс сделал с Гегелем то же, что Аристотель с Платоном. Воспринял в основных чертах систему предшественника, но перевернул ее вверх тормашками. Маркс для Ленина то же, чем был Аристотель для Александра Великого. Больше 4 веков схоласты именовали Аристотеля просто философом, почитая его учение окончательной мудростью на все оставшиеся века. Точно так же ты относишься к Марксу. Результат в обоих случаях один и тот же — бесплодие и злобный догматизм. Это всего лишь доказывает твой дилетантизм. Улыбка Варди стала более естественной, ибо тема брала его за живое. Примерно с IX века до конца XIV учение Аристотеля действительно оставалось самым продвинутым начальным пунктом философской ориентации. Так и сейчас гегелевская диалектика остается наиболее удовлетворительным методом изучения философии и истории. Если ты назовешь меня схоластом, я приму это за комплимент. Если я бесплоден, как Абеляр, несгибаем, как Оккам, и злобен, как святой Фома Аквинский, то мне остается только поздравить себя. Ты случайно не запамятовал, что ведущие схоласты благословляли крестовые походы, охоту за еретиками и так далее? Конечно, не запамятовал. Это были болезненные, но необходимые спазмы, предшествовавшие рождению Ренессанса. Теперь вспомни, каково положение дел на Востоке, и ты увидишь, почему я больше не боюсь соглашаться с логикой истории. «Знаешь, — устало произнес Жюльен, — все эти аргументы двойственные, а то и тройственные. Я мог бы, к примеру, оспорить необходимость этих темных кровавых прелюдий, а ты бы ответил, что все происходящее неизбежно и по-другому произойти не могло, и стал бы на этом основании защищать любые зверства и безмозглую жестокость, как подчиняющиеся логике истории. Совершенно верно. Основное различие между нами состоит в том, что я ратую за исторический детерминизм. Ты же перестал это делать, проглотив всю эту мистическую билиберду о свободе выбора, этических абсолютах и тому подобном. Разница в аксиомах неизбежно приводит к разным заключениям. И что из этого? А то, что мы говорим теперь на разных языках. Жюльен снова заковылял по комнате. Он исчерпал все доводы и ломал голову, чтобы еще сказать, лишь бы Варди не уходил. Но Варди не думал торопиться. Он снова налил себе рюмочку вермута, что явно было для него перебором, и возобновил дискуссию. Оставим Аристотеля и вернемся к фактам. Пройдут 2-3 десятилетия, и мир объединится. Ситуация, в которой находится сейчас наша планета, схожа с ситуацией 300 с чем-то германских княжеств в середине 19 века, перед тем, как Бисмарк взялся объединить Рейх. Бисмарк обладал притягательной силой, но главное то, что на его стороне была история. Орудие судьбы редко вызывает любовь людей, но проходит век, два... И кто вспоминает об их методах? Жертвы преданы забвению, достижения же налицо. «И тебе надоела участь жертвы?» — спокойно спросил Жюльен. «Именно. Я рад, что в твоем вопросе отсутствует сарказм. Я также готов признать, что бывают ситуации, в которых история оправдывает пребывание человека на стороне обреченных. Я предпочел бы быть среди последних защитников Фермопил или Парижской коммуны, нежели солдатом Ксеркса или генерала Галифе. Но почему, — перебил его Жюльен, — почему не персы и не стрелки Галифе — инструменты для выполнения исторической воли? Нет, — ответил несгибаемый Варди, — они эпизодические персонажи. Следует различать легкую рябь и приливную волну. Афинская демократия, Французская революция, революция 1917 года — все это фазы одного и того же непрерывного приливного процесса. Парижская коммуна при всей своей преждевременности и незавершенности была одной из таких приливных волн. В подобных случаях диалектически верно оказаться на стороне проигравших, но только в таких. Быть среди обреченных само по себе не самоцель. Дон Кихотство — бессмыслица. История проводит различия между мучениками и дураками. Коммунары с Пер-Лашес – мученики. Швейцарские гвардейцы, погибшие в Тюильри, защищая Марию Антуанетту – дураки. Можешь продолжить сам, пользуясь логической дедукцией. Какой идеал стал бы я защищать, оставшись бок о бок с тобой на стороне проигравших? Хотя бы законное право и физическую возможность говорить так же откровенно, как мы с тобой сейчас. «Я ценю это», — сказал Варди. И сам прибегал к тому же аргументу на протяжении последних 20 лет. Он согревал меня в голодных ночлежках и придавал мне сил, когда мне было нечего есть. Но я не переставал спрашивать себя, почему он становится все менее действенным. Пока, наконец, не открыл, что священное право говорить теряет всякий смысл, если никто не может сказать ничего заслуживающего внимания. Варди снова приложился к рюмке. Он определенно задался целью убедить и Жюльена, и себя, что их дело безнадежно проиграно. Жюльен знал, что спорить с ним бесполезно, ибо у него готов ответ на любое возражение. Каждый заранее знал ответы оппонента, подобно тому, как знают друг друга шахматисты, в который раз разыгрывающие один и тот же дебют. Жюльен был вынужден согласиться, что право на спор – также теряет всякий смысл, ибо разговор все равно останется стерильным. Двое умных, благонамеренных во всех смыслах людей описывали одни и те же круги, как звери, угодившие в ловушку. Может быть, что-то произошло с их мозгами, и они стали похожи на прооперированных крыс, способных сворачивать только в одном направлении? А может быть, все дело в том, что ловушка, в которую они попали, действительно не имеет выхода? Варди сидел в своем кресле, не двигаясь, положив ногу на ногу и выпрямив спину. Толстые стекла его очков поблескивали на солнце. Маслянистая пленка, оставшаяся на его тонких губах после сладкого вермута, вызывала у Жюльена содрогание. «Давай сменим тему», — сказал Варди. «Предположим, что я возвращаюсь из чистого оппортунизма, устав за 18 лет бороться с ветряными мельницами, соскучившись по дому и возжелав жить в родной стране и созидательно трудиться, вместо того, чтобы спорить с тобой и постепенно выживать из ума, как Борис. Пусть мои резоны столь циничны. Неужели ты станешь меня осуждать? Если да, то во имя каких принципов и ценностей?» Он откашлялся и с саркастическим, нарочно нетерпеливым видом поправил очки. «Я не стал бы называть это цинизмом», — отозвался Жюльен. «Это был бы цинизм», — резко сказал Варди, — «если бы я не был убежден, что будущее на их стороне». «Ладно, будь по-твоему. Я хочу сказать, что ты не вправе называть оппортунизмом стремление подталкивать колесницу истории в направлении будущего. Тот, кто толкает ее в этом направлении, прав. Кто препятствует ее движению, ошибается. Иной моральной оценки быть не может». «Мы обо всем этом уже говорили», — сказал Жюльен. Наступило молчание. Из скромной гостиницы на другой стороне улицы доносился женский голос, напевавший старую мелодию «Говори мне о любви». «Говори мне о любви, говори мне нежности». Варди кашлянул и проговорил, почти не разжимая губ. «Я хочу услышать, что ты меня не осуждаешь». Жюльен, примостившийся на подоконнике, пожал плечами и зажег в очередной раз потухший окурок. «Кто станет осуждать человека, решившего покончить жизнь самоубийством?» «Так, ты все еще считаешь, что это самоубийство?» «Тогда как ты можешь рассуждать об оппортунизме?» «Я не рассуждаю об оппортунизме, это ты. Я просто озвучивал твои мысли». «Это не мои мысли. Мои-то мысли вот какие. Ты одержим безумным, самоубийственным сумасшествием, прикидывающимся логикой». «Раз это, по-твоему, не оппортунизм, то ты не имеешь права меня осуждать», — угрюмо повторил Варди. Жюльен не мог больше на него смотреть. Струйка липкого вермута сползла из уголка его рта на подбородок. Это выглядело непристойно, но Варди ничего не замечал. Он все так же не менял положение ног, не снимал ладони с ручек кресла и сохранял неестественную позу пациента, не желающего демонстрировать испуг перед дверью зубного кабинета. Жюльен отвернулся и произнес: «Они заставят тебя признаться, что ты прибыл с бутылочкой бактерий для распространения бубонной чумы». «Лучше уж тифа!» Варди безрадостно улыбнулся. «Ты же все равно не поверишь. Ты знаешь их метод казни?» Кто же этого не знает? Стреляют в затылок. Он повернулся к Жюльену и сказал с прежней невеселой улыбкой. Если ты хочешь меня испугать, то ты еще глупее, чем я думал. Маленькая деталь, не сдавался Жюльен. Они ставят человека лицом к стене, велят ему открыть рот и суют ему в рот резиновый мячик. «Зачем?» — спросил Варди, все так же улыбаясь. «Они очень изобретательны. Пуля прошивает мячик насквозь, зато все остальное задерживается во рту. В результате отпадает необходимость каждый раз заново белить стену». «И какие же тут могут быть возражения?» Очки Варди снова поймали солнечный луч, отчего на мгновение сделались двумя белыми бельмами, заградившими его глаза. «Каковы, на твой взгляд, шансы на то, что они сдержат обещание насчет безопасности?» «Один против одного», — ответил Варди. «При данных обстоятельствах вполне приемлемый риск». «А, по-моему, один против десяти», — поделился Жюльен. «Или даже того меньше». «Тут ты не прав. После смерти старика многое изменилось. У меня вполне надежная информация». «Ты хочешь сказать, что проглотил наживку?» «Ты достаточно хорошо меня знаешь, дабы понимать, что я все-таки не новорожденное дитя». «Кто подсунул тебе эту липу? Наш друг Никитин?» «Дни нашего друга Никитина сочтены», — сообщил Варди. «Вот это новость!» Жюльен не мог скрыть удивления. «Будут новости и похлеще». Первый раз с тех пор, как он переступил порог комнаты, Варди выглядел смущенным. «Пойми, Жюльен, наши отношения претерпели функциональные изменения. Пока мы обсуждаем общие вопросы, все остается по-старому. Но когда речь заходит о конкретных политических событиях, мы оказываемся по разные стороны». «Я понимаю». «Твой сарказм напрасен, ведь ты отлично понимаешь, что лично ты здесь ни при чем. В общем, я дважды подолгу беседовал с нашим послом. Были еще кое-какие встречи. Ты удивился бы, узнав, как сильно изменилась атмосфера. Мы уже давно утратили с ними связь, Жюльен. У нас сложилось о той стороне совершенно искаженное представление. Они вовсе не так глупы и не так циничны, как мы оба полагали». В его голосе послышалась мольба. Жюльен сказал: «Мне повезло, что я родился в этой стране. В противном случае возник бы соблазн последовать твоему примеру. Там, кажется, воцарилась подлинная идиллия». «Нет, не идиллия», — отозвался Варди, игнорируя его сарказм. «Но, переступив черту, чувствуешь, что оказался в другом мире. Бесподобный, созидательный дух, искренняя самоотверженность и самозабвение, абсолютная безоговорочная вера в то, что будущее принадлежит им». «Почему не нам?» Варди улыбнулся. «Это задело бы тебя и прозвучало бы излишне провокационно». «Нет, серьезно, Жюльен», — заторопился он. «Ты бы поразился, поняв, до чего это другой мир. Мы оба уже не помним, как это было 20 лет тому назад. Мы стали желчными и злобными, как старые девы. Как только прошла первая напряженность, все сразу стало совсем другим. Это трудно объяснить. Чувство, что ты снова помолодел». Из дома напротив раздалось полный голос. «Говори мне о любви, говори мне нежности». Судя по голосу, роль певицы исполняла всклокоченная старуха-уборщица, сметающая с вытертого до дыр коврика пыль и окурки под шкаф, откуда теперь долго будет доноситься специфический запах. «Наверное, вы с послом рыдали друг у друга в объятиях?» — спросил Жюльен. «Не совсем так. Большая часть первой беседы, больше часа, была посвящена подробному обсуждению моих книг. Он прочел их все и делал удивительно уместные критические замечания, причем отнюдь не ортодоксального свойства, и такие же откровенные, как наши с тобой беседы. Он принадлежит к нашему поколению. Испания, 5 лет одиночки, сопротивление и так далее. Короче говоря, Он мог бы быть одним из нас, только он никогда не утрачивал веру в конечный результат и пронес ее через грязь и огонь. Варди, кажется, заметил, наконец, струйку вермута у себя на подбородке, уже успевшую засохнуть, и слизнул ее кончиком языка. Язык его был сильно обложен, возможно, из-за несварения желудка. Жюльен поднялся на ноги, почувствовав, что не обойдется без бренди. Варди тем временем продолжал. «Потом я говорил с другим человеком, с неким Смирновым, каким-то образом связанным с Никитиным и его службой. Он оказался не менее откровенным, и вообще, что за типаж? За 18 лет изгнания я ни разу не встречал таких людей, как наш посол и этот Смирнов. А там-то их тысячи. Когда я признался, что не люблю таких, как Никитин, и что Никитины — это злокачественный нарост на теле революции, он засмеялся и сказал, что я, наверное, проспал события последних месяцев, что с Федей Никитиным и со всеми остальными Никитинами покончено. После этого он добавил несколько непечатных замечаний об отце народов, сошедшем в могилу. «И это произвело на тебя впечатление?» «Согласись, что еще несколько месяцев назад об этом нельзя было и помыслить. Он убедил тебя, что раз первый умер, то начался золотой век?» «Нет, но он дал мне понять, что есть шанс превратить конец первого в конец эры Никитиных. Шанс, понимаешь, не больше, чем шанс. Но разве ты не считаешь, что ради этого стоит рискнуть? Никитиных создал первый. Почему бы им не исчезнуть заодно с ним? Согласно твоей теории неизбежности, и первого, и Никитиных создала революция. Опять заблуждение. Эра первого была не более чем эпизодом. Это важнейшее обстоятельство ты не хочешь учитывать. Ты предпочитаешь пребывать в своем мрачнейшем пессимизме, отвечающем твоему мазохистскому темпераменту и вожделению апокалипсиса. Я поверю каждому твоему слову, как только объявят всеобщую амнистию, возродят неприкосновенность личности, отменят цензуру и так далее. Для этого и понадобятся такие люди, как Смирнов, наш посол, я. Я же говорю, это всего лишь шанс, не больше. Но он будет упущен, если не найдется людей, готовых на риск. Когда первый сыграл в ящик, 250 миллионов людей вздохнули с облегчением. А ведь вздох 250 миллионов производит в атмосфере нешуточное завихрение. Наша задача, перефразируя старую поговорку, разделаться с трупом, пока он горяч. «Ничего себе юмор», — прокомментировал Жюльен. «Я просто процитировал Смирнова». «Тебе не кажется странным, что эти люди так торопятся выложить тебе все как на духу, хотя их планы носят отчетливо конспиративный характер?» Я же говорю, нельзя упускать возможность. Они знают, кто я такой, знают, что я никогда не переходил на другую сторону, что, будучи в оппозиции к режиму, я все равно принадлежал к их лагерю. Я не единственный, к кому они обращались. Идея фактически в том, чтобы объединить всю оппозицию, исправить преступление первого, устранить Никитиных, короче говоря, вернуться к начатому в 1917 году. Варди умолк и потянулся за рюмкой. Скрываемое возбуждение выдавало только его учащенное дыхание. Осушив рюмку, он встал из кресла и решительно произнес. «Теперь, возможно, ты лучше понимаешь, что мной руководит. Мне не следовало рассказывать тебе всего. Поэтому я сперва кружил вокруг да около и отделывался общими фразами. Но я знаю, что на тебя можно положиться. Мы знаем друг друга много лет, и мне бы не хотелось, чтобы у тебя осталось после расставания превратное впечатление обо мне». Он поколебался и в третий раз упрямо потребовал. «Я хочу, чтобы ты сказал, что не осуждаешь меня». Его сухой, педантичный голос молил о снисхождении. О том же говорил блеск его глаз на умном, некрасивом лице. Жюльен почувствовал, что отказать ему будет по меньшей мере негуманно. Он прищурился, закусил сигарету и произнес как можно беззаботнее. «Шантаж ничего не даст. У тебя нет никаких шансов. и ты сам знаешь об этом. Падшим ангелам не дано воскреснуть. Жаждой саморазрушения страдаю не я, а ты». Варди повернулся на каблуках. На мгновение его черты исказились, как будто он получил удар в лицо. Однако это длилось недолго. Он двинулся на своих коротких ножках к двери. Жюльен слез с подоконника и захромал к нему. У самой двери он поймал его за локоть, но Варди высвободился и зашагал по ступенькам вниз. Жюльен остался стоять на лестничной площадке. Пройдя первый лестничный марш, Варди, как и полагалось, развернулся, но не поднял глаз. Жюльен повис на перилах. Варди шагал как раз под ним, печатая шаг, как малорослый солдатик. Жюльен впервые разглядел у него на макушке лысину, напоминающую танзуру монаха. Глава вторая. Любовь при свете дня. «Подожди!» — вскрикнула Хади. «Подожди! Ты рвешь мою блузку!» На ней была симпатичная блузка с высоким вышитым воротничком, и Федя драл ее с нетерпением подростка. Она оттолкнула его, убежала в угол комнаты, где находилась раковина, и улыбнулась. «В чем дело?» — спросила она, скорчившись под одеялом. «Ты не будешь раздеваться?» Он чувствовал смущение, смятение и обиду. Они были вместе всего второй раз, а она уже бесстыдно раздевается у него на глазах, да еще в 5 часов дня, словно они женаты долгие годы. В первый раз она последовала за ним в общежитие вполне охотно, но, оказавшись в комнате, передумала, возможно, из-за ее мрачного и убогого вида, и оказала сопротивление, так что ему пришлось брать ее силой. Вот так убежденно размышлял он, хотя вряд ли смог бы выразить это словами. Вот так оно и должно быть». Ее сегодняшнее уверенное поведение не только лишило его главного удовольствия, ибо естественная роль мужчины состоит именно в преодолении женского сопротивления, пусть даже за ним стоит одно кокетство и притворство. Кроме того, это невоспитанно и некультурно. Что ж, век живи, век учись. Теперь у него была любовница-американка, принадлежащая к привилегированным кругам, раздевающаяся и прыгающая к мужчине в постель с таким видом, словно ей предстоит партия в теннис. Но размышления размышлениями, а лицо Хайди на подушке и ее голые плечи выглядели чрезвычайно аппетитно. К счастью, она пока не сняла бюстгальтера и трусов. Отказывалась расставаться с ними при свете. Срывая все это с нее с некоторой диковатостью, Федя снова обрел утраченное было хорошее настроение. Кроме того, у обоих от борьбы участилось дыхание и разгорелись тела. Хайди только и успела прошептать, чтобы он снял свой жуткий костюм, однако он пошел лишь на то, чтобы сбросить пиджак, успев удивиться половинкой мозга, что же в нем жуткого. Она тем временем смахнула на пол лампу, которая не приминула разбиться, после чего в наступившей темноте оба ринулись по узкой тропе к вершине самозабвения, дыша все учащеннее, по мере того, как круче становился подъем, пока, наконец, ураганный вихрь не вознес их на самый головокружительный пик. После этого ураган утих, и мир вновь обрел прозрачность и спокойствие. Какое-то время они наслаждались в разреженном воздухе неподвижностью, покоем тела и ума, в котором и состоит главное вознаграждение покорителей вершин. Потом чувство заоблачной высоты стало проходить, облака, укрывшие землю, рассеялись, они снова спустились в долину, и подозрительный гостиничный номер, все еще милосердно укутанный вуалью темноты, снова стал проступать самыми своими выразительными чертами. Нет, прикоснувшись к колбу Хайди, проехался зигзагом по всему ее лицу. Оказалось, что Федя пытается в темноте отыскать ее рот и засунуть туда сигаретку. Она слегка разжала губы, прикусила сигарету и зажмурилась, когда он чиркнул спичкой, чтобы прикурить самому и дать прикурить ей. Он потушил спичку и сказал: «Ты очень красивая». Его слова польстили ей, и она мимолетно прикоснулась его волосам и груди, насколько позволила расстегнутая рубашка. После этого она издала глубокий, удовлетворенный вздох и затянулась. Никогда еще у нее не было такого примитивного и невнимательного любовника. Однако, хотя он ни разу не подождал ее на тропе и не помогал карабкаться к вершине, он оказался первым, с кем она достигла полного исполнения желаний. Молодой англичанин, художественный критик, за которого она вышла замуж спустя 3 месяца после того, как покинула монастырь, любил как птичка. Клевок, трепет, вот и все. Федя же был полной противоположностью. С ним она чувствовала себя так, словно на нее наехал паровоз. В промежутке между первым и последним у нее состоялся телесный контакт еще с 3 или 4 мужчинами. В одного она была влюблена, другого возжелала, третий пользовался репутацией эротического виртуоза, с 4-м же она просто напилась. Последнее приключение завершилось катастрофой и унижением. Остальные были отчасти изнурительными, отчасти возбуждающими и почти удовлетворительными. Но не до конца, даже с виртуозом, хотя он с самым похвальным рвением стремился оправдать свою репутацию. Стеклянной клетке вокруг нее всегда удавалось устоять, и она продолжала, как и раньше, дрожать на слабом очистительном огне, пылая, корчась, но никогда не сгорая дотла. Чем меньше оставалось времени до окончательной вспышки, которой ее плоть алкала, как когда-то она сама жаждала знака своей богоизбранности, чем ближе она подбиралась к ней, чувствуя, что остается последний отчаянный рывок, тем замысловатее бывала траектория бегства счастливого мига, и тем большим всякий раз ее разочарование. В конце ее неизбежно поджидало нервное истощение и горькие слезы. Гражданин Никитин каким-то чудом преуспел там, где все остальные терпели неудачу. Она втянула дым Фединой сигареты и услыхала шумный плеск. Федя с воодушевлением совершал омовение. Нет, его нельзя было назвать ни тактичным, ни умелым любовником. Почему же тогда ему одному удалось перебросить ее через невидимый барьер? И почему, что тем более странно, она с самого начала знала, что именно так и произойдет? Неужели Федя оказался тем единственным, которому ведомо «Сезам, откройся», на которое она бессознательно откликается? По ее спине пробежала дрожь, ибо она внезапно вспомнила еще одного человека, который, как подсказывал ей когда-то инстинкт, смог бы сделать с ней то же самое. Это был ее исповедник в монастырской школе. Что же между ними общего? Ничего, кроме веры, непреодолимого очарования, благодаря которому отдаться им значило совершить акт поклонения, не взяв на себя никакой вины. Именно вера позволяла им возносить ее в свой цветущий мир, где невозможно сбиться с пути, ибо там, на всех перекрестках, четко обозначено, где добро и где зло. Там, где остальные могли всего лишь задавать вопросы, у Феди наготове ответы. Он уверен в себе, тогда как Жюльен стесняется даже хромоты, приобретенной в достойном сражении. Он твердо стоит на непоколебимом фундаменте своих убеждений, поглядывая на всех прочих, вязнущих в трясине. В его распоряжении имеется волшебная палочка, заставляющая ее плоть охотно и с радостью отбрасывать любые помыслы о самозащите. Она услышала его шаги по скрипучим половицам. Свет вспыхнул без предупреждения. Она зажмурилась и с трудом разглядела его стоящим у двери в черном траурном костюме и в не менее траурном галстуке с прилизанными влажными волосами, улыбающимся ей и с восхищением разглядывающим ту часть ее тела, которая оказалась без прикрытия одеяла. «Может быть, встанешь? Пора пить аперитив?» Пока Хайди одевалась за тонкой перегородкой у раковины, Федя курил, сидя на кровати и наблюдая за тем, как ее голова то появляется над перегородкой, то снова исчезает, словно она занимается шведской гимнастикой, и обдумывал положение. Со времени смерти первого прошло 2 месяца, и напряжение стало мало-помалу проходить. Слухи о том, что всех загранработников отзовут домой, оказались ложными. Жизнь в посольстве и отношения в его службе оставались примерно такими же, как и прежде. Отозвали только посла и еще 5-6 сотрудников, как высокопоставленных, так и мелкую сошку. С тех пор о них ничего не было слышно, и такт, вкупе с хорошими манерами, требовали не упоминать больше их имен. В их числе оказался бывший Федин сосед Смирнов, чье исчезновение Федя воспринял со вздохом облегчения. Очевидно, все отозванные были замешаны в политику, так что им оставалось винить самих себя. Подобно многим другим, они, видимо, переоценили ослабление дисциплины, наступившее после смерти первого. Федя же никогда не питал по этому поводу иллюзий. Как и все остальные, он не мог не радоваться, что старик наконец-то сошел в могилу и оценил весь юмор приказа, согласно которому всем работникам дипломатических миссий предписывалось целый год не снимать траур. Безусловно, старик давно уже стал невыносим. Капризы, мстительность, безумные выходки. Другое дело, что необходимо было представить его идолом для отсталых масс, которым пока не доставало культуры, чтобы бороться за счастье без водительства обожаемого вождя. Если бы у них не оказалось портретов первого, которыми они увешали все стены страны, они снова взялись бы за старые иконы, и всему настал бы конец. Потребность поклоняться кому-то или чему-то, наследие темного прошлого, чтобы излечиться от нее, потребуется еще 2-3 поколения. Кроме того, народная демократия, окруженная внутренними и внешними врагами, неизбежно принимает форму централизованной пирамиды, а у пирамиды обязательно должна быть вершина. Поэтому отец народов был необходимостью, а те за границей, кто вышучивает внешние проявления его культа, не имеют даже отдаленного представления о диалектике истории. Они напоминают дикарей, попавших в оперу и возжелавших расправиться с отрицательным персонажем на сцене, не понимая, что их глазам предстает сплошное притворство, однако притворство это служит высшим целям и поэтому воспринимается культурной публикой всерьез. Как-то раз он попытался объяснить это Хайди, прибегнув к намекам и аллегориям, и, несмотря на искаженное мышление, а каким ему еще было оказаться при таком происхождении и образовании, она как будто поняла, что все не так просто, и что он, Федя, не такой простак, как считает она и ей подобные. Однако все это не отменяло того факта, что первый был не очень-то доброкачественным идолом, поэтому избавление от него не могло не принести облегчения. Дураки за границей надеялись, что вместе с верхушкой рассыплется вся пирамида. Это всего лишь доказывало лишний раз, что им недоступна историческая наука, а также не дано различить реакционную тиранию и революционную диктатуру. Смерть реакционного тирана и впрямь приводит к гибели всего режима, как происходит с организмом, лишившимся головы. Однако революционная диктатура скорее напоминает сказочное животное, у которого на месте отрубленной головы мгновенно вырастает новое. Даже церковь не умирает вместе с папой, хотя при жизни люди целовали носки его туфель. А ведь церковь в свое время была воплощением идеологии римского пролетариата и лишь со временем выродилась в инструмент реакции. И все же последние недели выдались нелегкими, особенно первые две, когда еще не было официально объявлено имя преемника первого, и приходилось ступать с оглядкой, все время смотря под ноги. Взять хотя бы их последний разговор со Смирновым, когда Смирнов под каким-то предлогом заявился к нему в комнату и после нескольких ничего не значащих замечаний, как ни в чем не бывало, спросил. «Ты не знаешь часом, когда жил Марий?» «Марий? Какой Марий?» — не понял Федя. Демократический трибун в Риме, начавший гражданскую войну против диктатора Суллы. «А, этот? Ты что, пишешь историческую статью?» Вместо ответа Смирнов предложил ему сигарету, и оба полезли за зажигалками, что напомнило Феде о том, как он приобрел французскую зажигалку в тот день, когда Хайди украла у него дневник. Но это была уже старая история, и Федя, всегда готовый оказать услугу, попытался вспомнить хоть что-нибудь о трибуне Марии. Единственной знакомой ему датой в римской истории были годы 73-71 до нашей эры восстания Спартака. «Подожди-ка», — сказал он. «Когда началась пролетарская революция под водительством Спартака? В 73-м году, если мне не изменяет память. Если я знаю хоть что-нибудь о трибуне Марии, так это то, что он жил то ли до, то ли после Спартака, и что он вряд ли что-нибудь значит ввиду его буржуазно-либеральной идеологии». Федя был очень доволен своим ответом, однако Смирнов только усмехнулся в свои черные усы. «Марий, — произнес он, — был человеком, разрушившим Римскую империю». Федя еще не знал, к чему клонит Смирнов, но уже чуял недоброе и сожалел, что тому удалось втянуть его в разговор. «Как же это ему удалось?» — спросил он безразличным тоном. «Он заменил старую армию, комплектовавшуюся по принципу воинской повинности граждан Рима, наемнической армией». «Ну и пошел он к черту», — уклончиво отозвался Федя. «Спустя всего одно поколение после этой перемены, — гнул свое Смирнов, — власть перешла от сената к армии. Именно армия приводила к власти различных цезарей и управляла ими, как хотела». Теперь Федя знал, что у Смирнова на уме. Он стоял за партию, против армии, и хотел прощупать Федина отношения. У Феди не было четкого мнения по этому вопросу, хотя именно от того, как он разрешится, зависела преемственность власти. Он был не политиком, а всего-навсего человеком службы, исполняющим свой долг. Однако, если проблему преемственности не удастся решить гладко, если дойдет до хладнокровной, скрытой пробы сил за кулисами, то даже подчеркнутый нейтралитет может быть потом поставлен ему в вину. Поэтому он проявил осмотрительность. «Я слишком мало знаю об истории классовой борьбы в Риме. К счастью, в нашем случае такая опасность не угрожает. Ведь и армия, и партия — инструменты в руках народа. Хотя, конечно, они поочередно выходят вперед в зависимости от конкретных требований ситуации». Ответ сам по себе был правильным. Однако именно из-за своей корректной нейтральности он прозвучал как косвенный отказ принять откровенность Смирнова. Массы ожидали некоторого смягчения режима в качестве траурного подарка. В этом у них со Смирновым разногласий не было. Однако Смирнов определенно возлагал надежды на внутреннее омоложение партии. Ходили осторожные слухи, подтверждавшие наличие таких настроений, а иностранная пресса полнилась спекуляциями о возможности ограниченной амнистии для оппозиционеров. Федя же, напротив, опираясь скорее на инстинкт, чем на расчет, придерживался мнения, что партия не может позволить себе такого примирительного жеста и ослабления дисциплины, не рискуя при этом запустить фатальный механизм, который приведет к ее уничтожению. Однако требовался хоть какой-то жест, идущий навстречу ожиданиям масс, порожденным смертью старика. Раз ситуация не позволяет по-настоящему отпустить вожжи, остается только переложить ответственность за непопулярные меры, а также часть бремени исполнительной власти на армию. После еще нескольких ничего не значащих фраз Смирнов ретировался к себе, и с тех пор Федя его больше не видел. История бросила кости, и оба объявили ставки. Смирнов более высокую, Федя поскромнее, ибо не собирался играть. Получилось так, что Федя выиграл, а Смирнов проиграл. Если бы кости выпали иначе, Федя оказался бы в проигрыше и принял бы свою судьбу со смирением. Будучи обвиненным в планировании установления военной диктатуры, он бы признал свою вину, подчиняясь правилам игры. Лишь люди разлагающиеся, обреченные цивилизации, воображают, что можно насытить волков, не тронув овец. Именно это и обрекает их на гибель. Они живут в капуе политической распущенности и либерального потакания собственным прихотям. Их парламенты — бордели, в которых можно выбрать одну из дюжины фракций, руководствуясь вкусом. Их пресса – рассадница ересей и свар. Однако бархатный сезон в Капуе завершился разрушением Карфагена. «Я готова», — сказала Хайди, выходя из-за перегородки, свежая, как только что политый цветок. «Ага», — одобрительно произнес Федя, он совсем забыл о ее существовании. Бар, где они обычно пили аперитив, был пока пуст. Здесь царили трое симпатичных молодых барменов — Альбер, Андре и Альфонс, соединенные пылкой и несколько странной привязанностью, и настолько похожие один на другого, что различить их было под силу одним завсегдатаем. Молодые люди с готовностью откликались на неправильные имена, словно сложили их в общий котел. Туда же шли и все зарабатываемые деньги, поскольку ребята мечтали накопить достаточную сумму и открыть собственное кафе с заправочной станцией где-нибудь в Провансе. Они бесподобно взбивали коктейли, хотя сами ограничивались томатным соком и, в порядке исключения, глотком шампанского. Это были милые молодые люди безупречного поведения, в заведении которых аквариум с причудливыми разноцветными рыбками, от созерцания которых успокаивались расшалившиеся нервы. Сюда любили заглядывать неонигилисты, пока очередной приятель племянницы отца Милле не вылил в аквариум двойной мартини, отчего рыбки сначала опьянели, а потом перевернулись кверху животами. Скандалист был присужден к выплате ущерба владельцу бара, загадочному господину, которого никто никогда не видел, по слухам, коммерческому атташе одной из южноамериканских стран. Суд вызвал в обществе большое возбуждение, так как обвиняемый, ученик профессора Понтье, построил свою защиту исключительно на базе неонигилистской философии. Его адвокат зачитывал пространные куски из отрицания и позиции, силясь доказать, что отношение к жизни по принципу «почему бы и нет» имеет большую моральную ценность и исполняет важную общественную функцию, и что в данном случае рыбки, по всей видимости, достигли перед гибелью степени счастья, которая осталась бы для них совершенно недостижимой, умри они обычным порядком. Поступок его подзащитного, утверждал адвокат, позволил им ощутить свободу в глубочайшем смысле этого слова и перешагнуть преграды, возведенные их теологической сущностью. Судья, однако, предписал возместить владельцу полную сумму убытков, весьма немалую, ибо рыбки оказались уроженцами тропических вод. Неонигилисты впали в гнев, объявили сбор денег для покрытия расходов и окрестили судью коллаборационистам, фашистам, врагом революционного пролетариата и свободолюбивого содружества. Они также объявили бойкот бару к вящему облегчению барменов и более степенной клиентуры. Федя все так же предпочитал пить спирно неразбавленным, но никогда не пьянел. Хайди в счастливом расслаблении внимала тихому джазу, доносившемуся из небольшого динамика над стойкой, точно соответствовавшему мягкому освещению и грациозному скольжению рыбок за стеклянной стенкой аквариума. Федя подпевал доносящиеся из динамика мелодии. Ему нравился этот бар, в котором, как он однажды разъяснил Хайди, царила по-настоящему культурная, хотя и несколько упадочническая атмосфера. Он мог просидеть неподвижно или напивая себе под нос целых полчаса, с неизменным выражением полнейшего довольства на физиономии. «О чем ты думаешь?» — поинтересовалась Хайди. «Ни о чем. Как в отпуске». Она ждала, что он, в свою очередь, задаст ей тот же вопрос. Это было детством, но ей польстило бы, если бы он спросил, о чем думает она. Феде, однако, это было неинтересно. Он чуть заметно приподнял палец, и, словно притягиваемый какой-то волшебной силой, у их стола мгновенно вырос улыбающийся Альберт или Альфонс, готовый наполнить их рюмки. «Все еще работает», — сказала Хайди. «Что?» — невинно спросил Федя, отлично знавший, о чем речь. После их первой встречи он исполнял свой фокус со все большим мастерством. Хайди вспомнила обстоятельства их знакомства и спросила с мечтательной улыбкой. Как ты пометил в своей тетрадке меня?» «Не знаю, что ты имеешь в виду», — ответил Федя, и его лицо приняло замкнутое выражение. Она пожалела, что задала этот вопрос. Однако у нее не оставалось иного выбора, кроме как продолжить начатое. «Отлично знаешь. Те самые списки». «А, это...» — небрежно протянул Федя. «Я больше этим не занимаюсь. Так, глупая игра, просто развлечение». Хайди захотелось быстро запустить руку ему в карман, выхватить оттуда записную книжку и посмотреть, не врет ли он. Но она тут же одумалась, зная, что эта безобидная шутка приведет его в ярость. Следующая ее мысль была о том, что в их отношениях очень мало интимности. Ни один мужчина не дарил ей раньше физического удовлетворения, и она воображала, что в этом все дело. Но хотя всякий раз, когда они занимались любовью, ее стеклянная клетка куда-то девалась, совсем скоро она попадала в эту клетку снова. «О чем ты думаешь?» — спросил Федя, радушно улыбаясь. Однако вопрос запоздал. Она догадалась, что он имеет в виду не то, что она, а не может забыть о книжке. «О том, что иногда чувствую себя одиноко в твоем обществе». «Да?» — Федя был искренне удивлен. «Но ведь не станешь все время болтать или любить?» Ему не нравилось упоминать такие вещи в суе. Разговор о постели должен соблазнять. Здесь нужен соответствующий голос и намекающая ухмылка. «Дело не в этом», — сказала Хайди. «Тогда в чем?» — спросил он, с трудом подавляя зевок. «Так, ни о чем». В стеклянной двери появилась компания из трех человек, и Хайди насупилась. Это был Жюльен в сопровождении темноволосой женщины с некрасивым заостренным лицом и незнакомого мужчины. Каждый из них, переступая порог, тут же обращал внимание на странную парочку. Женщина безразлично скользнула глазами по Хайди, но, узнав Федю, вздрогнула и уставилась на него с выражением неприкрытого ужаса. Жюльен не выдал удивления, а лишь любезно кивнул Хайди, не выпуская изо рта обычного окурка. Мужчина, вошедший последним, выглядел смущенным. Женщина сказала что-то вполголоса Жюльену, тот пожал плечами и одобрительно улыбнулся. Женщина развернулась и ретировалась. Жюльен придержал дверь сперва для нее, потом для неперестающего удивляться мужчины, а затем последовал за ними сам, стараясь не выдавать хромоты. На Хайди он больше не смотрел. Бармен Альфонс проговорил несколько слов, обращаясь к своему напарнику Андре. Пошептавшись немного, они вновь принялись полировать стойку и манипулировать с бутылками. Хайди набралась храбрости и посмотрела на Федю. Он выглядел таким же безмятежным, как и до инцидента, и все так же подпевал мелодии, транслируемые по радио. Только глаза его сделались уже обычного. «Ты знаешь этих людей?» «Каких?» Она терпеть не могла его привычку сперва притвориться, будто он не понял ее вопроса. «Тех, что сейчас заходили», — нетерпеливо пояснила она. «А, этих? Кажется, я видел раньше женщину и этого хромого. Это у него с испанской войны». «Да? Наверное, ты знаешь их лучше, чем я». «Знаешь что?» — вспыхнула Хайди. «Не говори со мной так. Час назад я лежала с тобой в постели. Это невыносимо». «А что я сказал?» — удивился Федя с ноткой озабоченности в голосе. «Пожалуйста, не надо истерик. Эти люди ушли, потому что увидели тебя». «И я подумал о том же», — безмятежно ответствовал Федя. «Должно быть, им не нравлюсь я или моя страна. Пусть они даже твои друзья, но они нехорошие люди. Эта женщина убежала из своей страны, потому что не взлюбила новый режим, отобравший землю у землевладельцев-феодалов и раздавший ее голодным крестьянам. Если ей это не нравится, пусть себе живет где хочет, но в таком случае у нее нет права произносить речи и писать статьи, призывающие весь мир развязать войну и смертоубийство, лишь бы она смогла вернуть себе поместье и вновь заставить крестьян голодать и прозябать в неграмотности, как раньше. А калека, тот хромой, пусть даже он прошел Испанию, все равно он очень циничный человек, декадент, и совесть у него нечиста. Если бы у него все было в порядке с совестью, чего ради ему убегать от меня вместе с остальными? Хади прикусила губу. Она знала, что должна держать себя в руках, иначе произойдет сцена, после которой ей придется унижаться или потерять его, а потерять его никак нельзя. Она произнесла как можно ровнее. Он не убежал. Он просто удалился, потому что не выносит твоего вида. Федя заметил ее волнение, ободряюще улыбнулся и, положив ладонь на ее руку, мягко сказал, словно обращаясь к ребенку. «Если, скажем, ты зашла в общественное место и заметила там женщину, с которой ты на ножах, то ты же не станешь удирать. Ты сядешь за другой столик и сделаешь вид, будто не видишь ее в упор. Уйдешь же ты только в том случае, если у тебя нечиста совесть. Или если ты понимаешь, что вся твоя ненависть уходит в песок, потому что той наплевать, и она только посмеивается над твоей враждебностью. Разве не так?» Хайде нечего было возразить, хотя она знала, что своим молчанием предает Жюльена, Варди, Бориса и саму себя. У нее даже не нашлось сил, чтобы отнять у Феди руку. Местечко, где его кожа прикасалась к ее, было единственным пространством тепла и жизни, ибо внутри она все так же ощущала кромешную пустоту. Она потерлась костяшками пальцев об его ладонь, и чувственное удовольствие от этого простого жеста тут же обдало ее волной такого глубокого отвращения к самой себе, что ее сильно затошнило, и на секунду кошмар непреднамеренной беременности заставил ее забыть обо всем на свете. Замерев на месте, она занялась отвратительным подсчетом чисел, словно превратившись в гудящий кассовый автомат. Щелканье прекратилось, из автомата выпал листок с датой. «Пока она в безопасности». Она издала еле слышный вздох облегчения и выдернула руку. «Хочу выпить», — сказала она. Федя тоже почувствовал облегчение. Регулярные сцены заставляли его скучать до ломоты в зубах. «Но это будет в последний раз», — предупредил он. «Иначе ты не успеешь переодеться в оперу». Он пошевелил толстым указательным пальцем, даже не поднимая руки. Один из барменов немедленно оторвался от бутылок и с услужливой улыбкой устремился к их столику. Глава 3. Падение героя. Лев Николаевич Леонтьев сидел в маленьком номере гостиницы на склоне Монмартрского холма перед новым полированным письменным столом, купленным накануне в универмаге. Он обдумывал покупку недели две. Каждый день, проходя мимо витрины, он поедал голодными глазами этот сияющий стол с гладкой поверхностью и удобными ящичками по обеим сторонам.